Билли Скрюдль. Билли Скрюдль, старый чудак, продал кровать и купил тюфяк. Продал тюфяк и лег на полу, чтобы купить для жены пастилу.